Так что легко было представить, что ждало бы Ибрагима, если бы султан узнал о происхождении своей возлюбленной и о ночах, которые она провела в его доме на Ат-Мейдане. Спасение было разве в том, что рабыня надоест султану, прежде чем он станет интересоваться, как она к нему попала, или же в том, и на это надо было надеяться более всего, что Ибрагима не выдадут ни Валиде, ни сама Хурем. Одна, чтобы не быть в соучастии с греком, другая, чтобы навсегда остаться перед султаном вне всяких подозрений. Но это были все же одни только надежды. А как будет на самом деле? Этого никто не мог знать наперед, даже сам Ибрагим, несмотря на его проницательность и остроту ума. Утешало то, что султан не изменил пока своего отношения к любимцу. Значит, еще не знал ничего, иначе бы не простил. И если не повелел бы немедленно уничтожить неверного друга, то предцарственные очи свои не пустил бы никогда и ни за что. Это уж, наверное. О молодой жене Ибрагима заговорил султан тоже, видимо, неспроста. Может, увлеченность его маленькой Хурем была такой сильной, что не терпелось похвалиться ее красотой и прелестями. Но положение султана не позволяло сделать этого даже перед Ибрагимом. И Сулейман призывал к откровенности своего любимца. Пусть тоже хвалит свою кисаю, и в тех восхвалениях отразится, как в зеркале, увлеченность султана. Для этого достаточно было бы Ибрагиму прочитать строки из Ахмеда Паши. «Локон, кокетничающий на твоей щеке, о друг мой, прекрасный павлин, распускающий крылья и перо, о друг мой». Но в то же время заставлять султана сравнивать свою любимую с любимой его подданного, пусть и приближенного, пусть и любимца, не будет ли это оскорбительным для его высокого достоинства, особенно же принимая во внимание тяжелый Сулейманов характер? Султан не нуждается в свидетелях своих любовных утех. Ему не нужны поверенные в его мужской страсти. Женщина, которую он полюбил, даже на несколько дней для него выше всех женщин на свете. Так что, если уж говорить при нем о них, то разве что пренебрежительно или насмешливо. Все эти мысли, опасения и сомнения пронеслись в голове хитрого грека так быстро, что он ответил на укор Сулеймана почти без задержки, почти мгновенно, и ответил именно так, как хотелось услышать Сулейману. «Кисая!» — воскликнул Ибрагим, расширяя глаза, словно безмерно удивляясь напоминанию султана о какой-то там не стоящей его внимания личности. «Та дочка, набитого дукатами Дефтердара Скендер Челебии? Но ведь вы не поверите, ваше величество, она пахнет золотом». «Золотом?» — усмехнулся султан. «Ты сказал золотом? Я еще никогда не слыхивал о таких женщинах. Может, амброй или мускусом? Да нет, именно золотом, ваше величество. Если бы я был старым, и она также старая, от нее пахло золотом, то я утешался бы мыслью, что это запах благополучия. Когда же золотом пахнет от молодой, так и знай, это уже не женщина, а лишь дочь главного Дефтердара. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно только дочь Дефтердара. Это опротивеет даже самому терпеливому, а я не отношусь к терпеливым, особенно в любовных утехах. К тому же она держит меня в объятиях так крепко, как держит кредитор своего должника. Разве это жизнь, ваше величество? Пожалуй, придется подумать о настоящей жене для такого доблестного мужчины, как ты, друг мой Ибрагим, — сказал султан, по всему, видать, довольный сокрушенностью Ибрагима, мысленно сопоставляя свое высокое счастье с куцым счастьем своего любимца. Но подумаем мы об этом после похода, — добавил султан, не давая Ибрагиму возможности даже поблагодарить, зато удивляя его, как умел удивлять только этот загадочный повелитель. — После похода? — воскликнул Ибрагим. — Ваше Величество, но мы ведь никуда не отправляемся, мы сидим в Стамбуле. Заветы моих предков требуют, чтобы я выполнял их волю.